15 лет назад. «Солнышко, вставай!» На часах было 8 утра. В комнату вошла мать. Ее глаза блестели от первой за день кровавой Мэри, а губы скривились в улыбку. Я знала ее и называла про себя «ухмылка матери года». Так мать улыбалась, когда собиралась сделать что-то важное. Я же принималась нервничать. Дело в том, что ее добрые намерения далеко не всегда приводили к чему-то хорошему. В то утро я свернулась клубком и приготовилась общаться с матерью. «Ты готова?» «К чему?» Мать уставилась на меня и поправила воротник платья. «К лагерю, конечно!» «К какому лагерю?» «Летнему!» Она выделила это слово, и я поняла, что уеду надолго. Я села на кровати и откинула одеяло. «Ты не говорила мне про лагерь?» «Говорила, Эмма. Несколько недель назад. Мы с тетей Джули туда ездили. Только не говори, что забыла». «Я не забыла». Я бы точно запомнила такие прекрасные новости, означавшие, что я не увижу друзей до конца лета. Похоже, мать только собиралась сказать мне, а в ее мире намерение приравнивалось к действию. Но я все равно чувствовала, что попала в ловушку. Я вдруг вспомнила те случаи, когда родители сдают своих детей-наркоманов в лечебницу. «Я повторяю, где твой чемодан? Нам выезжать через час». «Час?» У меня даже живот подвело. Все летние планы накрылись. Никакого безделья вместе с Хизер и Мариссой. Никаких тайных незапланированных побегов на Кони-Айленд на электричке. Никакого флирта с Ноланом Каннингемом, живущим по соседству. Он, конечно, не такой крутой, как Джастин Тимберлейк, но вообще-то очень ничего. Да и к тому же он стал обращать на меня внимание. Какое счастье, что я больше не ношу брекеты. Куда мы едем? В лагерь Соловей. Лагерь богатых сучек. Сюрприз на сюрпризе. Но это многое меняло. Я 2 года просила родителей послать меня туда, и мне отказывали. И вот теперь, потеряв надежду, я вдруг получила желаемое. Через час. Понятно, зачем тут улыбка матери года. Кстати, по праву. Но я все равно не стала показывать, что ужасно довольна. Это подбодрило бы ее, и мы бы снова начали наверстывать упущенное. Чаепитие в отеле «Плаза», шопинг в ЗАГС. Что угодно, чтобы заглушить ее стыд от того, что первые 12 лет моей жизни я была ей неинтересна. «Я не поеду», — сказала я, натягивая на себя одеяло. Мать проигнорировала мои слова и принялась рыться в моем шкафу. «Тебе там понравится. Ты на всю жизнь запомнишь это лето». Я задрожала. Лагерь Соловей. 1,5 месяца плавания, чтения и походов. 1,5 месяца вне этой дурацкой квартиры. Я не буду видеть безразличие матери, не буду смотреть, как отец закатывает глаза, когда она наливает себе 3-й бокал шардоне. Хизер и Мариса обзавидуются. И еще обидятся для вида. «Ну-ну», — фыркнула я. «Я не хочу, но меня ведь никто не спрашивает». Это была ложь. Моя первая ложь в то лживое лето.